Глава 5. Петр открыл глаза и с удивлением обнаружил, что находится в медицинской капсуле. Не успел он полностью прийти в себя, как в памяти всплыли недавние события. Перемещение в энергетическом облике, разговоры с Солосом, напряженный контакт с Озами. Но теперь он вновь вернулся в свое человеческое тело, и первые секунды казались ему странными. Все ощущения стали более яркими. Он почувствовал слабость, но это быстро прошло, когда он потянулся и встал. Немного помедлив и убедившись, что самочувствие в норме, Петр вышел из капсулы и направился в центр управления ПУИС. Входя, почувствовал знакомое оживление. Люди в униформе двигались между пультами, голографическими дисплеями и информационными терминалами. Рабочий шум вплетался в легкий гул вентиляторов и сигналы системной диагностики. В самом центре огромного зала на своем привычном посту находилась амазонка. Завидев Петра, тут же обернулась и с облегчением улыбнулась. Видимо, успела изрядно поволноваться в его отсутствие. «Главнокомандующий, офицеры уже собрались на совещание», — доложила она, делая легкий жест в сторону комнаты, где обычно проводились такие обсуждения. «Спасибо, амазонка». Петр слегка кивнул и по привычке поправил шлем своих черных лад. «Наверное, заждались. Пойдем, пора начинать». «Да, пришлось подождать», — виновато ответила амазонка. «Ничего не поделаешь, срочные дела были», — развел он руками. Они вошли в зал совещаний. Командующие встали, приветствуя его. В глазах читалось облегчение. Наконец-то командующий появился. Петр прошел к большому круглому столу. Подходя, заметил, что их состав увеличился. Оно и понятно. Присоединились новые офицеры. Каждый отвечал за свой участок обороны. Космические крепости, орбитальные базы, разведывательные станции и прочее. Их лица выражали серьезность и сосредоточенность. Петр с амазонкой подошел к своему креслу и скомандовал: «Прошу садиться». Когда все расселись, наступила короткая тишина. Множество взглядов обратились на Петра, каждый с ожиданием услышать главное. Готова ли Солнечная система к обороне? Амазонка заняла место рядом с Петром. Петр заговорил спокойно, но в его голосе чувствовалась твердая убежденность. «Друзья, мы стоим на пороге самой смертоносной битвы в истории Солнечной системы. Готовы ли мы к этой битве? Отвечу так. Мы сделали все возможное, чтобы ее выиграть». Он сделал короткую паузу, обведя присутствующих взглядом. Кто-то из командующих кивнул, кто-то напряженно сжал подлокотники кресла. «Нас атакуют флот Ичкинов. Вы уже знаете их историю и наши контакты с ними. Думаю, у вас возникнет закономерный вопрос. Почему безобидные Ичкины вдруг атакуют Солнечную систему?» Тишина повисла в помещении. Все понимали, что сейчас главный вопрос – выяснить мотивы врага и возможная скрытая сила за ними. Петр продолжил. «Вопрос правомерный. Ответ таков. Ичкины находятся под контролем энергетических существ, которых мы называем Озами. Я повторю. Энергетических. Мы, люди со своими привычными технологиями, не можем противостоять им напрямую». Снова пауза. Слова Петра прозвучали мрачно и прямо. За столом послышались тихие шорохи. Командующие обменивались взглядами, переваривая услышанное. Тогда, естественно, возникает следующий вопрос. Кто может противостоять Озам, если люди не в силах? И что нам делать? Петр повысил голос, привлекая всеобщее внимание. Здесь есть ответ. Озам противостоят наши союзники, тоже энергетическая цивилизация Ава. Но, если можно так выразиться, со знаком «плюс». Именно они собираются биться с Озами в энергетическом пространстве. Многие офицеры недоверчиво переглянулись, словно сомневаясь, реально ли существование таких цивилизаций. Но Петр знал, что время объяснения уже практически вышло. Нужно действовать. С энергетическими сущностями Озов вступит в бой цивилизация Ава, а мы, люди, сосредоточимся на том, в чем сильны, на материальном уровне. Мы будем биться против флотов Ичкинов. Вот такая у нас сегодня ситуация. Он устало вздохнул, чувствуя, как напряжение, вызванное недавними событиями, снова начинает давить. Но взгляд его оставался уверенным. Это все, что я могу сказать на данный момент. Теперь прошу высказываться максимально конкретно. Я в курсе всех дел в системе, так что давайте обсудим необходимые шаги по обороне». С этими словами Петр развел руками, словно приглашая присутствующих командующих начинать доклады, задавать вопросы и вырабатывать коллективное решение. Негромкая, но напряженная суета окутала зал. Офицеры просматривали данные на планшетах, сверялись со своими помощниками и готовились к серьезному разговору. Наступила напряженная тишина, которую вскоре прервал Медми, командующий передовым рубежом обороны. Его голос звучал уверенно, но в интонации сквозила тревога. «Спасибо за информацию и расстановку сил, которые вы нам обрисовали. Но раз мы будем сражаться с флотами Чкинов, не оглядываясь на Озов, то возникает закономерный вопрос, как их победить? На передовом рубеже я сумею отбить одну-две, в лучшем случае три атаки подряд. Но потом Чкины прорвут нашу линию, вступят в бой флоты второй линии обороны, и, увы, нет гарантии, что они сдержат лавину кораблей Чкинов». Многие офицеры утвердительно закивали. Тревога Ареста понятна всем. Петр перевел взгляд на Адлад, командующий сектором обороны, надеясь услышать от нее более подробный анализ. «Командующая Зарипова, что вы думаете по этому поводу?» Адлад почувствовал, что на нее возложили роль официального голоса штаба. Подняла глаза на Ареста. Они уже не раз обсуждали эту тему и пришли к схожим выводам. Поэтому она сразу заговорила. «Мы готовы к битве, главнокомандующий. Но сравните флот Чкинов с нашими силами. У них колоссальное преимущество в численности кораблей и в мощности каждого из них. Поразить их корабли очень непросто. Мы сделаем все, чтобы встретить врага и биться до последнего. Однако пообещать победу при таком соотношении сил не могу». Она произнесла это с оттенком горечи. Некоторые офицеры, понимающе переглянулись. В ее голосе звучала непоколебимая решимость, но и болезненное осознание реального соотношения сил. Петр тяжело вздохнул. «Да, командующая, позитива тут и впрямь немного. Вернее, его вообще нет. Но все же давайте продолжим. Посмотрим, что думают остальные». По цепочке выступали и другие командующие, обсуждая детали обороны и перспективы сражения. Один за другим они приходили к схожему выводу. Флот Чкинов настолько велик и опасен, что их максимум — попытаться отбросить противника в первые часы битвы, а затем держать оборону столько, сколько смогут. С каждым новым докладом в зале нарастала мрачная атмосфера. Петр слушал, не перебивая, анализируя все в уме. Он прикидывал потенциалы с обеих сторон, и, увы, сухие расчеты подтверждали слова командующих. Шансы на победу людей в материальном пространстве казались незначительными. Наконец, в завершение дискуссии слово взял Бокин. «Мы прошли непростой путь становления», — заговорил он, поглядывая на сослуживцев. «Разве я когда-нибудь мог подумать, что стану командующим космическим флотом?» «Нет, конечно. И каждый из вас в прошлом вряд ли представлял себя в роли космического офицера. Но мы смогли. Мы освоили технологии Иджи максимально. И что же? Сейчас, когда мы достигли высот, когда, казалось бы, набрали мощь, на горизонте забрезжил наш закат, я этого не приемлю. Мы не можем этого допустить. Мы будем биться. Будем побеждать, пусть даже вопреки логике». Он перевел взгляд на Петра. «Вы должны найти выход». Последние слова прозвучали так мощно, что офицеры за столом зааплодировали, соглашаясь с каждым пунктом страстной речи. Казалось, всем хоть на миг полегчало от напоминания, что они все же люди, способные на чудеса смелости и самоотвержены. Только Петр молчал. Он сидел почти не двигаясь, словно каменная глыба в своих привычных темных латах, которые скрывали лицо и фигуру. Но внезапно он встал, шагнул в сторону и снял шлем, обнажая лицо. Среди офицеров прокатилась волна удивленного шепота. Личность главнокомандующего видели далеко не все. И многие, впервые увидев, как он выглядит, невольно переглядывались. Кто-то шептал: «Он такой молодой», а кто-то: «Я думал, он выглядит совсем иначе». Айгуль, чьи глаза расширились от потрясения, вдруг узнала в нем мужчину, с которым когда-то танцевала в баре. В те относительно спокойные времена, когда никто еще не думал, что мир окажется на пороге космической войны. Другие командующие, встречавшиеся с ним только по голопереговорам или по официальным докладам, тоже не подозревали, что за мрачными латами скрывался в сущности обыкновенный человек. В зале повисло напряженное молчание. Люди одновременно чувствовали и уважение, и легкое разочарование. Ведь за экзотической амуницией они ждали чего-то сверхчеловеческого. Но Петр, казалось, не замечал этих реакций. Он целенаправленно давал командующим время, чтобы осознать, кто стоит перед ними вживую. Наконец заговорил, и все тотчас умолкли, ожидая услышать, что скажет их лидер. «Да, друзья, я такой же человек, как и вы. Вынужден вас разочаровать. Вы, наверное, думали, что под шлемом скрывается кто-то особенный?» Он обвел взглядом командующих. Некоторые слегка опустили глаза, пытаясь скрыть смущение или удивление, которые отразились в их взглядах. Казалось, что даже легкая обида проскользнула в воздухе. Неужели все это время они видели в нем некоего полубога? Петр понял, что пора расставить все акценты. «Да, это мы с командой разбудили технологии ИДЖИ и вступили в контакт с энергетическими цивилизациями – Ава и Озов. Они – две противоположные силы. Первая несет, пусть и относительное, но добро, а вторая – абсолютное зло. Теперь командующие мы не просто земная цивилизация. Нас заметили настоящие великие игроки на вселенской доске. И что это нам дает? Только одно – надежду на будущее». Он повернулся к Бокину, который несколько минут назад выступил со страстной речью. «Командующий Бокин, отвечаю лично тебе. На горизонте забрежила не катастрофа, а победа. И я уверен, поражение нам никогда не грозило. Я уже провел несколько битв с Озами и пока выходил победителем. Сутки назад мне удалось уничтожить их стаю численностью 200 особей. Кроме того, я провел переговоры с высшей сущностью Озов по имени Бен-Алин. Результат таков. Подконтрольные Озам Чкины продолжат нас атаковать. Значит, битва в материальном мире неизбежна. Но мы проведем ее не по правилам Озов, а по нашим правилам». Слова Петра прозвучали уверенно, и в зале тут же поднялась волна шепота. Многие офицеры переглядывались в полном недоумении. Как обычный человек мог уничтожить целую стаю сверхсуществ и при этом вести с ними переговоры? Адлад Зарипова, которая стояла ближе всех к Петру, бросила взгляд на растерянные лица коллег. Понимая, что они не до конца осознают масштабы происходящего, она решила слегка встряхнуть присутствующих. «А вы что думали?» — начала Адлад. «Технологии свалились нам прямо с неба?» «Нет, они появились из глубокого подземелья в пустыне Кызылкум. Там мы, обычные археологи, столкнулись с этими находками, и с тех пор многое изменилось. Искусственный интеллект цивилизации Иджи выбрал Петра и сделал его главнокомандующим пробуждающихся технологий. Мы с Медной Верой Синицыной тоже наделены особыми способностями. Амазонка, киборг, связанный с системой обороны Солнечной системы. Вот такая реальность». В помещении снова пробежала волна перешептываний. Для многих офицеров эта история звучала почти как фантастика. Но теперь все вставало на свои места. Стало понятно, почему в распоряжении ПУИС оказались невероятные разработки, позволившие человечеству в считанные годы совершить технологический прорыв. Тут в разговор вступил Медми. Он поднялся, обошел стол и остановился рядом с Адлад, положив ей руку на плечо. «Да, все именно так, как сказала Адлад. Мы с ней и некоторые другие из нашей команды были в самой гуще событий, когда Петр впервые активировал систему Иджи. Никто из нас тогда не мог представить, к чему это приведет». Он обвел взглядом собравшихся. «Теперь же все по-другому. Человечество стоит на грани войны. Но у нас есть технологии, которых нет у наших предшественников. И есть союзники в лице Ава. А главное, у нас есть Петр, который, похоже, сумел стать куда более сильным, нежели чем просто человеком». Эта последняя фраза еще больше озадачила часть офицеров, но те, кто уже догадывался о необычных способностях Петра, лишь обменялись понимающими взглядами. Пока Петр ждал продолжения обсуждения, он молча оглядел присутствующих. Ему показалось, что в воздухе словно зарождается новая энергия. Смесь шока, любопытства, надежды и решимости. Люди, не привыкшие к подобным откровениям, постепенно принимали ту невероятную правду, что еще недавно была известна лишь немногим избранным. Теперь, когда карты раскрыты, оставалось только одно – действовать. И Петр, хоть и чувствовал усталость после серии контактов с Созами, напряженной обстановки и собственной внутренней трансформации, собрал волю в кулак. Ведь именно он, став частью силы, в которой смешались люди, технологии Иджи и энергийных цивилизаций, нес теперь ответственность за судьбу всей планеты. Собравшиеся офицеры с нетерпением ждали от Петра более развернутых объяснений. Ведь все, что они услышали, полностью переворачивало их представление о мире. Выходило, что за коротким и бурным прогрессом человечества стоят пробужденные технологии Иджи. А во Вселенной есть не только физические, но и энергетические формы жизни. Каждый понимал, на кону уже не просто судьба Земли, а существование всей Солнечной системы. Петр уловил это настроение. Он откинулся на спинку своего кресла, посмотрел на командующих, которые, казалось, замерли в ожидании, и заговорил негромко, но твердо. Командующая Адлад сказала все как было. «Вы уже поняли, что нынешний прогресс человечества не мог свершиться без участия пробужденных технологий Иджи. И вы правы. Возможно, у нас возникает вопрос. А если бы не активировали эти разработки, то мы бы жили спокойно, и никто на нас не напал бы. Увы, это иллюзия. Космос жесток. Рано или поздно нашу звездную систему все равно поглотил бы более сильный противник. Таковы реалии. Таковы непреложные законы мироздания. Жизнь в нем есть не только материальная, но и энергетическая. Вселенная вообще наполнена самыми разными разумными формами». Он сделал короткую паузу, оглядев лица офицеров. Те слушали, затаив дыхание, прекрасно осознавая, насколько серьезно сказанное. Петр продолжил. «И хочу добавить. Нападение Щкинов не первое, что угрожало Солнечной системе. Еще в далеком прошлом Земля подверглась атакам. Амазонка тогда сражалась вместе с нашими предками, Иджи. Расскажи об этом». Петр посмотрел на Амазонку. Она подняла взгляд на него. В ее глазах мелькнула легкая искра. Похоже, Амазонка собиралась рассказать все более детально. Но Петр мысленно дал знак, чтобы она ограничилась лишь общими фактами. Амазонка поняла и начала говорить ровным, почти безэмоциональным тоном. «Да, командующий, все так. Я интеллектуальная боевая система обороны этой звездной системы. Миллионы лет я отражала атаки разных врагов по воле Иджи. Именно они обустроили Землю и всю Солнечную систему под свои нужды, создав условия, пригодные для жизни. Они были великой цивилизацией. И вы, по сути, их прямые потомки и наследники. С их помощью наша искусственная звездная система получила все необходимые параметры для поддержания жизни. Но во Вселенной всегда находились силы, готовые только разрушать. Так что Иджи вынуждены были воевать снова и снова. Последний бой прошел давно и оказался невероятно сложным. Но мы выиграли, и после этого я ушла в энергосберегающий режим. Меня вновь активировали Петр Сомов, Адлад Зарипова, Арест Медми и Вера Синицына. Все остальное вы уже знаете». Амазонка умолкла, и в зале на некоторое время воцарилась тишина. Командующие казались ошеломленными. Многие из них только что услышали, что человечество — это потомки цивилизации, которая некогда владела технологиями, способными возводить целые планетарные системы. Казалось, все происходящее — сцена из фантастического романа, они вдруг стали его главными героями. Наконец эту тишину прервала Айгуль, которая осмелилась первой задать вопрос, озвучив, возможно, мысли большинства присутствующих. «В целом все не так плохо, раз мы имеем за плечами наследие Иджи и поддержку энергетических союзников. Теперь мы, командующие, знаем гораздо больше. Если все обстоит именно так, то, главнокомандующий, у меня один вопрос. Как нам победить Щкинов?» Голос Айгуль прозвучал чуть напряженно, но в нем слышалась жажда конкретных решений. После разгромной критики ситуации, когда все признавали перевес сил противника, ее вопрос ставил точку. Что нам делать, чтобы выиграть? На лицах остальных командующих читалось сходное нетерпение. Все понимали, что Петр уже сталкивался с Озами и Чкинами. У него был уникальный опыт и связь с силами, о которых никто из них прежде не знал. Теперь предстояло предложить план, способный переломить ход грядущего сражения. Петр почувствовал, как к нему снова возвращается уверенность. В его памяти мелькнули обрывки мыслей о применении скрытых резервов технологии Иджи, о новых возможностях, которые открылись перед ним самим благодаря слиянию энергий. Но как это воплотить в тактические и стратегические схемы? Вопрос Айгуль был простым и очень серьезным. Он не торопился отвечать. Наконец, увидев, как командующие сосредоточили на нем свои осмысленные взгляды, заговорил. «Нам выпала честь стать космической цивилизацией и путешествовать среди звезд. Но, став космической цивилизацией, мы столкнулись с одной проблемой. Нужно защищать свою цивилизацию и свою территорию. От такой данности уйти невозможно». То, о чем я вам рассказал, о расстановке космических сил особо ничего не меняет. Наша задача остается прежней – защитить Солнечную систему. И мы ее защитим. Что касается готовности пожертвовать собой, похвально, но это всегда успеется. Гораздо сложнее победить врага. Врага, которого вы все знаете. Чкины безобидны, но, находясь под контролем мозгов, это безжалостные бойцы. Поэтому поступим так. «Командующий Медми, готовьте и доводите до совершенства первый рубеж обороны». «Командующий Адлад, на вас второй рубеж. Я с флотами Виноградова, Рыбкина и Светодуха атакуем флот Чкинов на марше. Задача ясна? Есть вопросы?» В зале воцарилась тишина на мгновение, прежде чем один из офицеров поднял руку. «Командующий, каковы наши шансы на успех в предстоящей атаке?» — спросил он, глядя прямо в глаза Петра. Петр внимательно обдумал вопрос, затем ответил. «Наши шансы зависят от слаженности действий всех флотилий и своевременности выполнения приказов. Мы тщательно подготовились, учли все возможные сценарии. Чкины могут обладать продвинутыми технологиями, поэтому решимость и единство — наше главное преимущество». «Мы не допустим, чтобы наша система была уничтожена». Другой офицер добавил, «Какие меры мы предпринимаем на случай непредвиденных обстоятельств?» Петр кивнул, признавая важность вопроса. «Мы разработали несколько резервных планов. Если основная атака столкнется с серьезным сопротивлением, мы перейдем на стратегию отступления и контратаки. Кроме того, все ключевые объекты будут защищены дополнительными энергетическими щитами и резервными источниками энергии. Наши инженеры работают над усилением обороны, чтобы минимизировать риски». Командующая Адлад взяла слово. «Мы также усиливаем разведывательные операции. Наши дроны будут постоянно отслеживать передвижение Чкинов, чтобы мы могли оперативно реагировать на любые изменения в их тактике. Информация — наш главный ресурс в этой борьбе». Петр посмотрел по сторонам, замечая, как лица командующих постепенно проступает уверенность. «Хорошо. Если больше нет вопросов, то совещание можно считать завершенным. Начнем подготовку к операции». В зале раздался согласованный гул, когда офицеры начали расходиться по своим постам, обсуждая детали предстоящей миссии. Петр остался на мгновение, глубоко вдохнув воздух, наполненный напряжением и ожиданием. Он понимал, что впереди их ждет нелегкая битва, но также знал, что они готовы к этому. Подойдя к окну, Петр взглянул на звезды за стеклом. Свет далеких звезд напоминал ему о том, что они не одни во Вселенной, и что их борьба — лишь малая часть большого космического полотна. С решимостью в глазах он повернулся к оставшимся командирам. «Вперед!» — сказал он. «Наша задача — защитить наш дом. Пусть Чкины узнают, что Солнечная система не сдается без боя». Командующие после этого откровенного разговора ощущали прилив уверенности и единства. Они понимали, что впереди их ждет решающая схватка. Но были готовы встретить ее с честью и отвагой. Петр знал, что от их действий зависит будущее всего человечества.